Надя и Феликс между Москвой и Питером. Надо что-то делать приятное, иначе жизнь прошмыгнет незаметно, как мышь, такая же серая и маленькая. Как же мы шиковали. Любой Винни-Пух позавидовал бы этому медовому месяцу на Красной Поляне. Мы спали, мы завтракали, мы катались на лошадях по бескрайним альпийским полям. Мы кормили диких кабанов, мы лазали по горам, мы встречали закаты и рассветы, мы купались в горных холодных озерах. Чистая влюбленность. В конце концов, медовый месяц закончился, и мед тоже. Мы сожрали его быстрее, чем пчелы собрали новый. Феликс так и не смог перевести меня в Питер, снять квартиру оказалось делом дорогим, видимо, дороже. Дорогой меня... «Дорогая, будем жить в Москве?» Ему казалось, что он купил себе безделушку и поставил в сервант. «Я растворилась в тебе. Разве это плохо?» «Да, самое страшное, что твой разум ничуть не мутнел от этого. Ты относишься ко мне так же, как и раньше, даже менее внимательно, только меня уже нет, я растерялась в тебе, разлетелась на тысячи частей. Ты предпочла бы выпасть в осадок?» «Да. Оставить хоть какой-то след». «Ты затмил меня полностью. Я твоя тень, которая выползает в солнечную погоду, но солнца все меньше, а туч все больше. В серые будни меня и вовсе нет. Хочешь, я назову твоим именем какой-нибудь элемент? Как у тебя все элементарно просто. Да, сделай милость, назови моим именем какой-нибудь раствор». «Обиделась?» «Нет, мой растворитель. Я растворена до такой степени, что даже обижаться уже не могу». «Но я же серьезно. Знаешь, как астрономы называют именами своих возлюбленных звезды?» «Сравнил. Они считают их звездами, они их обожествляют. Просто они смотрят в телескопы. Я в микроскоп. Суть не меняется». «Унизил окончательно. Да, я понимаю, я всегда была для тебя молекулой». Надо признать, что он мотался между Москвой и Питером через выходные и бесконечные телеграммы. Тонны красивых теплых слов, и все про меня. Если бы это были бумажные письма, они бы горели еще жарче. Представляю, как я сидела бы у камина и кидала бы их одно за другим в пламя, потому что согреть они уже не могли, скорее вызывали озноб. «Принести тебе жилет?» «Нет. Столько слез?» — улыбнулась тетя. «Да не жилетку, а жилет, чтобы согреться. Мне тепло. Знаешь, как мне тепло одной. Что хочу, то и делаю. Знаешь, что самое приятное? Меня больше никто не пытается сделать идеальной. А почему вы развелись? Семья должна быть похожа на легкий флирт и никаких долгов. Когда заводится игра «ты должна, а ты должен», брак заканчивается, начинается развод. Теперь ты понимаешь, почему у нас нет детей? Почему? Потому что в последнее время вместо любви мы занимались дружбой. Но даже дружбы у нас не получилось, потому что верить в дружбу между мужчиной и женщиной — это все равно, что верить в дружбу между народами. Либо женщина закисает, либо заводит себе любовника. Чтобы у нее не завелся любовник, муж должен влюблять ее в себя каждый день. А чем он мог влюблять меня в себя? Он разводил на стороне кисок. Я тоже завела любовника.